соскучился по вашему голосу. Валентина Петровна, можно у вас узнать, почему вот вы так настроены против тех, кто вам звонит? Пошли вы, аферисты, все нахуй, к ебаной матери! Это почему? Алло, Валентина Петровна, давайте сейчас спокойно поговорим. О чем? Просто поговорим, вот можете вот объяснить, если я вам звоню, то вы думаете, что я аферист обязательно? Я вот учусь в институте сейчас. Какой я, вот какой из меня аферист, вот сами, как вы считаете? Полно с высшим образованием аферистов. Ну, а что, а при чем здесь телефон и аферист вообще? Вот если бы я к вам домой там приходил, тогда ладно. Хуй тебе, а не домой, иди к ебаной матери. Алло, Валентина Петровна, ну мы тогда с вами не договорили. Пошел нахуй, блядь! Почему? Хуй тебе, а не квартира! Да какая квартира, вы о чем говорите? Алло, Валентина Петровна. Ты отъебись, не думай, что я одинокая, у меня пол Москвы родственников, блядь. И через каждые 10 минут мне звонят. Ты, блядь, вообразил, что я одинокая, что у меня квартиру можно отнять? Хуй тебе, блядь! Нет, Валентина Петровна. Алло, Валентина Петровна, успокойтесь, пожалуйста. Мне ничего от вас не нужно. Что? Мне от вас ничего не нужно. А за каким хуем тогда звонишь? Ну, пообщаться с вами. Даже 10 минут. Если ничего не нужно, так за хуем звонить. Ну, поговорить с вами. Да пошел ты нахуй! О чем ты я с тобой должна говорить? Пошел к тебе, а не матери! Почему я тоже... Алло, Валя, здравствуйте еще раз. Чего ты приебался? Чего тебе нужно? Пошел нахуй! Нет, подождите. Алло, Валентин Петровна, здравствуйте. Это армяне звонят с рынка. Хотим вашу квартиру приехать посмотреть. Вы продаете ее? Ты аферист, ебаный, катись, ебей не ратери, сука. Наеби свою мать, проститутку, которая тебя родила, но не воспитала. Но меня нехуя наебывать, падла. Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Вы квартиру продаете? Сначала ты свой хуй продай. Зачем? Я по объявлению. Да пошел ты, аферист, никто бы каких объявлений не давал. Ну как, вот газета передо мной, из рук в руки. Да ты, аферист, каждые 10 минут, блядина, звонишь. И в розыске находишься. С чего вы взяли? И голос изменяешь, паскуда. Я первый раз звоню. Хуй-то! Надоел, как паскуда, блядь. Хоть бы подох под машину, блядь, попал. Зачем? Пошел нахуй, блядь! Вы...